прежде всего всех с Новым годом, а также я очень рад приветствовать вас в школе доктора Комаровского. Правда, должен сказать, что это не совсем та школа, к которой вы привыкли. Весь год мы будем с вами жить вот вместе с этим молодым человеком. Это не простой молодой человек, это мальчик, мы называем его везунчик. Почему он везунчик? Да потому что чуть ли не каждый день, ну точно уже раз в неделю, с ним что-нибудь приключается. Ну, везет ему вот так. Поэтому мы с вами будем учиться, как помочь ему и мочь после этого помочь нашим детям. Давайте посмотрим, что приключилось с нашим везунчиком на этой неделе. В одно прекрасное утро везунчик повстречал под памятником Горькому чихающую собаку. Простудилась, решил везунчик. Надел ей на лапы свои варежки и шерстяные носки, замотал шею шарфом, а когда закончил операцию спасения, решил проверить, правда ли то, что написано на памятнике, и лизнул его. Увидев, что у доброго мальчика на языке выскочил памятник, собака решила, что теперь ее очередь спасать. Побежала по его следу домой и стала гавкать в дверь. Родители открыли, смотрят, а там собака в их одежде. Наверное, они подумали, что везунчик превратился в собаку, и побежали за ним, ну, то есть за ней, пока не увидели настоящего везунчика. К счастью, совсем недавно доктор Комаровский научил их, как освобождать детей от памятников. И они не растерялись. А как поступили бы вы? Итак, освобожденный везунчик с нами. Как вы думаете, как им удалось его освободить? Налить водки на язык. Водки налить на язык. Хорошая идея. Главное, трезво. Резко дернуть. Резко дернуть? Неплохо. Памятник не жалко? Поджечь памятник. Неплохой вариант поджечь памятник, да? То есть развести костер, да? Нагреть предмет, к которому примерз язык. Неплохие варианты. Теперь давайте все-таки представим себе ситуацию, что у родственников везунчика ничего не вышло. Вот обнаружили мы ребенка вот в таком виде с примерзшим языком. Что будем делать? Давайте сразу немножечко теории. Во-первых, мы должны понимать, что когда язык к какой-нибудь железяке на морозе примерз, то возможны два варианта. Вариант первый. Вот эта штука, к которой примерз язык, вместе с ребенком может быть перемещена в теплое помещение. Это вариант первый. И второй вариант, ну, когда вот, как сейчас, да, это какой-то столб, автомобиль, памятник, в общем-то, в теплое помещение не переместимся никак. Так вот, когда речь идет о перемещении в теплое помещение, здесь как-то все проще. Многие говорят, что если уж ребенок прибежал с чем-то примерзшим к языку, то надо просто посадить его и в воспитательных целях не трогать. Вот оно само отогреется через некоторое время. Но вот когда речь идет о ситуации, когда вот мы, природа, и больше ничего, что можно сделать? Первое, что надо сделать, это, конечно, подумать, где ближайшее помещение. Потому что самый эффективный способ оторвать язык, это использовать теплую воду. То есть, если рядом какой-то там офис, помещение, жилое здание, кафе, магазин, рванули туда и набрали в полиэтиленовый пакет теплой воды. Ну, можно погорячее, потому что пока добежим, чуть-чуть остынет. Итак, берем воду, она у нас, проверяем, чтобы она была теплая, и кладем вот так вот теплый пакет. Желательно, чтобы пакет одновременно прикасался и к примерзшему языку, и к тому предмету, куда язык примерз. Параллельно этому действию мы берем свои руки, размещаем эти руки как можно ближе к языку и начинаем дышать. Если нас много, то дышим по очереди, отогревая своим дыханием. Все понятно? Как правило, так у всех все получается. И, кстати, если вы обратили внимание, в нашей истории никто никуда не бегал. Быстренько детенышу помогли, потому что было аж 4 спасателя, правда, да? И они просто по очереди дышали, и такие дитю помогли. Ну вот, как бы на этом, по большому счету, все. Ну разве что, давайте рассмотрим такой экстремальный вариант, когда это происходит вот где-то, где теплой воды нет. У нас есть только наше дыхание, и до конца вот отогреть не получается. Значит, есть такой экстремальный вариант помощи. для которого необходим все-таки полиэтиленовый пакет, и кто-то из присутствующих должен помочиться в полиэтиленовый пакет. И тогда вот этот теплый пакет можно использовать уж совсем в лесу. Главное, как правило, мочу в лесу найти легко, а вот найти полиэтиленовый пакет в лесу сложно. Да? Но если думаете, где бы нам пакет найти, то должны знать, что в любом автомобиле есть автомобильная аптечка, а в аптечке есть, во-первых, резиновая перчатка, а во-вторых, презерватив. И то, и другое устройство можно использовать как емкость для мочи. Надеюсь, правильные выводы сделали. Поэтому пойдемте дальше, поскольку примерзший язык далеко не единственная и не самая большая морозная неприятность. Итак, от памятника везунчика освободили. Но кроме языка у него еще сильно замерзли неодетые ноги и руки. Он их почти не чувствовал, а чувствовал только, что в них завелись иголки. Дома мама посадила везунчика ногами в тазик с горячей водой и сказала, что руки нужно растереть гусиным жиром. Правда, гусей у них дома не было, а была только собака, которую, кстати, уже хотели прогнать на улицу. Но везунчик схватил ее и сказал, что вообще-то это его подарок родителям на Новый год вместо их любимой песни Леонтьева про дельтаплан, которую он все равно не выучил. И пока они спорили, руки везунчика под собакой совсем согрелись. Тогда родители решили, что хоть у них для здоровья есть доктор Комаровский, но согревающая собака тоже пригодится. И назвали ее Грелка, потому что на дельтаплан она совсем не была похожа, а на Леонтьева тем более. Итак... Мы уже понимаем, что примерзший язык была не единственная везунчикова неприятность, было еще и отморожение. Что такое отморожение? Отморожение – это повреждение тканей организма под воздействием холода. Что повреждается, что отмораживается чаще всего? Чаще всего это пальцы рук и ног, это кончик носа, это уши, это щеки. Вот эти участки отмораживаются чаще всего. Теперь главный вопрос. Этот вопрос всегда стоит перед всеми, когда ребенок прибежал и жалуется на то, что сильно замерз. Главный вопрос какой? Он, кстати, всегда будет стоять перед нами, когда мы оказываем неотложную помощь. Мы справимся сами или нам обязательно понадобится доктор? И вот когда речь идет об именно отморожении, уникальная ситуация. Пока не отогреем, точно не скажем. Вот те симптомы, которые говорят, что 100% надо к доктору, они будут видны только после того, как мы эту руку отогреем или ногу. Тем не менее, есть один единственный симптом, который вот всегда наверняка говорит о том, что без доктора мы точно не обойдемся. Что это за симптом? Это когда вы берете вот эту поврежденную кожу, придавливаете ее пальцем, а она совершенно лишена упругости, она белая или восковидная, твердая, она похожа по плотности на свечку. То есть она вообще никак не сдавливается. Вот она промерзшая насквозь. Вот эта ситуация, когда помогать-то срочно надо, но точно понадобится доктор. Поэтому пока кто-то помогает, кто-то ищет или доктора, или машину, которая отвезет к доктору. Теперь давайте к нашему везунчику. Первое, что надо делать, когда особенно замерзли руки, надо по-быстренькому освободить руки от часов, браслетов, колец, в общем, от всяких разных украшений. Сиди, друг, не мерзни. Привет, мама. Мы захворили. Лафарубіон, дійсно. Лафарубіон перемагає граючи. А теперь давайте думаем, как мы будем помогать при симптомах отморожения. Итак, главное – отогревать, но отогревать медленно. Это первое правило. Запомнили все? Раз. И второе. Человек, у которого что-то отморозилось, он не в состоянии реально контролировать температуру. То есть этот человек не может сам сделать себе воду, якобы теплую. Понимаете? Он не может взять в руки чашку, точнее он может взять в руки теплую чашку, но он не поймет разницы между теплым и горячим. Да? Поэтому очень важное правило – отогревать медленно. Чем можно отогревать? Замечательный способ отогревать – это тело другого человека. Ну, например, маме или папе руку под мышку, или руку на живот, или просто взяли у парня руку и дышим на нее. Фух. А что делает сейчас наш везунчик? Сейчас он сидит, а ножки у него где? В тазике с водичкой. Так вот, очень важно, вот это всем надо запомнить, что вот эта водичка, куда вы засунули детские ноги, в самом начале должна иметь температуру, ну, не выше 25-26 градусов. И в течение где-то 10-15 минут надо эту температуру медленно повышать и довести, ну, максимум до 40 градусов. И вот в этой температуре оптимально 38-40 градусов. Руки или ноги, которые мы отогреваем, должны находиться примерно в течение получаса. И мы отогреем все, что можно отогреть. Надеюсь, это понятно? Что будем делать вот в течение получаса? Пока мы можем поить его теплым, да, мы согрели его, мы, естественно, как только он к нам прибежал, освободились от одежды, особенно от мокрой одежды. Это мы четко должны понимать. В помещении у нас, разумеется, тепло. Если у нас есть обогреватель, а у нас в каком же доме нет обогревателя? Мы этот обогреватель поставили возле дитя, да? Мы сами, пока отогреваются ноги, можем отогревать руки. Мы можем это делать с помощью, например, фена. Он сам не может, потому что он не почувствует температуру. А мы можем держать фен на таком расстоянии, когда будем понимать, что это воздух тепленький, а не горячий. И теперь внимание, внимание, мы знаем, как надо. Давайте вместе запишем и на всю жизнь запомним, как нельзя. Итак, нельзя. Нельзя греть быстро. Нельзя греть открытым источником огня. Вот это когда вы видите где-нибудь в кино, как какие-то, извините, ненормальные альпинисты греют возле открытого огня руки, так вот они такие ненормальные, так руки не греются. Категорически нельзя допускать, чтобы пострадавший сам контролировал температуру. Это очень важно, чтобы мы это делали за него. Опасны фактически любые источники сухого тепла. Самостоятельно фен, радиатор отопления, открытый огонь нельзя категорически. Лучше чуть дольше. Самый безопасный способ что-то нагреть – это тело другого человека. Понятно? Папин живот, мамины подмышки, дыхание любимых бабушки и дедушки. Ничего лучшего не придумали. Нельзя категорически, если замерзла, тереть. Особенно нельзя тереть снегом. Фиксирую внимание. Это очень важно. Ребята, во время замерзания, при повреждении холодом тканей, в межклеточном пространстве образуются кристаллы замерзшей жидкости. И любое механическое давление приводит к повреждению сосудов. И потом это уже может не восстановиться годами. А если замерзли ножки, например, да, то очень важно, чтобы ребенок не наступал на эти ножки. Понятно? То есть нести его на руках. Пусть он в постели проведет хотя бы до утра, даже если ему не надо в больницу. И еще одно нельзя. Хоть мы и говорим о детях, но это тоже нельзя. Вот нельзя алкоголь, ребят. Ну вот ситуация, когда папа говорит, дайте ему 50 грамм, он точно согреется. Так вот, ребят, нельзя. От алкоголя расширяются периферические сосуды, и тепло теряется еще активнее. Хотя создается ощущение, что вам потеплело. Нельзя крепкий чай, крепкий кофе, потому что кофеин обладает достаточно сильным мочегонным действием. Сейчас нам это не надо. Чай условный чай. Ну, то есть, желтенькая водичка. Сахар можно не жалеть. Итак, друзья мои, будем считать, что вот эти полчаса при температуре воды 38-40 градусов прошли, и теперь перед нами ответы на все вопросы. Берем, ну, ногу доставать неудобно, давайте возьмем везунчикову руку. И вот смотрим мы на эту руку, и только теперь, глядя на эту руку, мы сможем определить, насколько ситуация серьезная. Итак, после того, как мы на эту руку посмотрим, мы увидим три возможных ситуации. Ситуация первая. Называется «рука как рука». Ну, в общем, вот с какой рукой гулять отправляли, с такой назад и пришли. Это говорит о том, что никакого отморожения у вас не было. Ну, просто у страха глаза велики, но ничего страшного не произошло. Все замечательно, все свободны, гуляйте, делайте, что хотите. Вариант второй. У вас было легкое отморожение. Что мы увидим после легкого отморожения? Мы увидим, что вот это отмороженное место чуть-чуть покраснело, чуть припухло, оно чуть болезненно и эпизодически покалывает. Но все очень умеренно. И вот если все именно так, нам никуда бежать не надо. Но если после отогревания не просто покраснело, а это темно-красное или синее, или восковидно-белое, или черное, нам нужен врач. Если есть пузыри, нам нужен врач. Понятно? Если припухлость не только там, где покраснело, но и выходит за область покраснения, это очень опасно. Если нет подвижности, если нет чувствительности, если болит не чуть-чуть, а сильно, нам нужен врач. Все понятно? Замечательно. Итак, представим себе, что вот с этой отмороженной рукой нам надо к врачу. А на руке уже образовались, например, пузыри. Или мы видим, что эта рука, ну, очень некрасивая, ну, очень некрасивая. Значит, на эту руку нужна повязка. Повязка желательно стерильная. Для этого мы возьмем бинт. И что здесь очень важно? Это очень важно, чтобы когда мы будем обматывать бинтом нашу руку, то мы должны сделать все, чтобы между пальцами была или полоска бинта, или носовой платок, какая-то ткань, чтобы пальцы не касались друг друга. Надеюсь, это понятно почему, да? Потому что это все послипается и будет огромная неприятность. Итак, нам понадобятся варежки, нам понадобится бинт. Мы берем просто вот бинтик, да, и вот так вот его между пальчиками. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, очень важное правило. Ребят, не надо иметь какого-то особого искусства бинтования. Важно, чтобы это было не плотно, никакого давления. Это очень важно. И вот после того, как мы нормально все это обмотали, желательно на вот это место надеть еще и варежку. Вот в таком виде, в перчатке, с повязкой, мы уже можем ехать куда? К доктору. И чем быстрее, тем лучше. Ну и чтобы ребята уже совсем разобраться полностью с темой отморожений и переохлаждений, давайте разберем такую ситуацию, которая называется замерзание или общее переохлаждение. Вот когда ничего конкретного не замерзло, замерзло все. Вот это называется общее переохлаждение. Когда оно возникает? Оно возникает тогда, когда в течение длительного времени количество тепла, которое организм производит, намного меньше, чем количество тепла, которое организм теряет. Обращаю внимание, вот чтобы возникло общее переохлаждение, как правило, необходимо достаточно длительное время. А вот для отморожения, о котором мы только что с вами говорили, иногда достаточно, ну, буквально 10-15 минут. Очень холодно, сильный ветер, высокая влажность. Вот вам в течение 50 минут можно уже и пальчик отморозить. Теперь вернемся к нашему везунчику. Судя по тому, как он лежит у нас в кроватке, в общем-то, он весь переохладился. Как помогать при общем переохлаждении? Но главное, какие симптомы? Главные симптомы – это все замедленное. То есть замедленное дыхание, замедленная речь, замедленный пульс, замедленная реакция на окружающих. Температура тела может быть ниже 35 градусов. Это общее переохлаждение. Кожа бледная, кожа сухая. Может быть расстройство сознания. Человек вообще может от общего переохлаждения потерять сознание. Но сонливость, вялость – это чуть ли не главные симптомы. И вот что делаем в первую очередь? Ну, во-первых, бегом в тепло, да? В помещение, в автомобиль, печку на полную, да? Что еще? Начинаем согревать. Согреваем с помощью одежды, но перед этим освобождаемся от одежды мокрой. Контакт с сырым, с мокрым, очень опасен, потому что вода – прекрасный проводник тепла. То есть, если одежда мокрая, то мы продолжаем интенсивно терять тепло. Да? Кстати, очень серьезная ошибка, я вот чуть-чуть забегу вперед, когда таких людей вот с общим переохлаждением заставляют активно двигаться. Активно двигаться можно тогда, когда вы начинаете замерзать. Но если уже есть вялость, редкий пульс и так далее, организм уже не в состоянии тепло вырабатывать. Вы просто фактически пытаетесь загнать и без того загнанную лошадь. Привет, мамо. Ми захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон. Перемагає граючи. Понятно. Итак, мы попали в тепло. Мы сняли одежду. Мы используем одежду нормальную, сухую, теплую. Накрываем, причем, ребят, чем больше слоев одежды, тем лучше. Тут уж как бы перегреть достаточно сложно, именно одеждой. Если вот под эту простыню залезет еще и теплая мама, и теплый папа, а сверху будем накрывать, в общем, хватаем все, что в доме есть. Вот его куртка, она не мокрая, не мокрая, накрываем. Накрываем много слоев одежды. А что в это время делает бабушка? Вы помните, что делает бабушка? А бабушка в это время на кухне делает что-то похожее на теплый чай. Да? Вот. А это может быть теплый компот. Главное не экономить сладкое. А вот здесь теплое, сладкое, и пьем побольше. И согреваемся. Да? Практически все то, чего нельзя было при отморожении, нельзя и при замерзании. Нельзя тереть. Нельзя греть чем-то горячим, то есть никаких грелок вокруг. Да? Очень опасно, кстати, использование электрических одеял в такой ситуации. Вот можете не рассчитать и повредить очень серьезно. Да, есть еще один нюанс, я хочу на это обратить ваше внимание, просто чтобы знали. Именно при общем переохлаждении резкие звуки и резкая перемена положения тела может сопровождаться нарушениями сердечного ритма. Это очень опасно. Поэтому истеричек в комнату не пускать, музыку громко не включать, понятно? И не тормошить несчастное дитё. Хорошо? Спокойно, мирно греем. И последнее, что я хотел бы вам сказать, именно применительно к общему переохлаждению. Если когда речь шла о отморожении, мы с вами думали, нужен доктор, не нужен доктор, и даже четко определили ситуации, когда без врача не обойтись. Но вот в ситуации, когда имеет место общее переохлаждение, вы четко должны понимать, после того, как вы оказали неотложную помощь, обращение за врачебной помощью является обязательным. То есть, еще раз фиксирую внимание, при общем переохлаждении врач нужен всегда. Замечательно, все поняли, выводы сделали. О чем осталось нам с вами поговорить? О том, как вот в эти неприятности не попадать. То есть давайте разберемся с профилактикой. Итак, прежде всего мы должны знать о том, что есть факторы, которые резко увеличивают вероятность переохлаждения. Ну, главное, факторы внешней среды. Очень низкая температура, сильный ветер, высокая влажность. Вот на это обращаем внимание. И, пожалуйста, когда вы следите за прогнозом погоды, а следить за прогнозом погоды – это чуть ли не самое главное правило профилактики. Так вот, когда вы следите за прогнозом, вы обращаете внимание не только на температуру, но и на влажность и на скорость ветра. Это очень важно. Дальше. Помните, вот у альпинистов есть такое замечательное правило, пословица, скажем так, звучит оно так. Жареных в горах не находили, а отмороженных сколько угодно. Поэтому, коль скоро мы уж собрались в лес, на прогулку, на природу гулять и надолго, давайте все-таки не будем переоценивать свои способности, свою морозоустойчивость. Если у нас есть риск того, что одежда намокнет, то давайте подумаем о чем? О запасной одежде. Давайте вообще подумаем о том, какой будет наша одежда. Она будет непромокаемой. Она будет, очень важное правило, многослойной. То есть вместо одного толстого свитера лучше три тоненьких. Потому что дополнительные прослойки воздуха между одеждой позволяют организму сохранять тепло. Возьмем наши ноги. Что идеально? Идеально хлопчатобумажный носок Сверху шерстяной носок, потом непромокаемая обувь. Но главное, обувь ни в коем случае не должна быть тесной, да? Кроме этого, мы всегда должны учитывать, что способность сохранять тепло у детей намного ниже. То есть младенческий возраст, чем младше ребенок, тем актуальнее. Это очень опасно. Это предрасполагающие факторы к возникновению переохлаждения и отморожений. Ну уж точно вы, мамы и папы, всегда во время прогулок с детьми в мороз всегда должны контролировать состояние тех мест, которые отмораживаются чаще всего. Кончики пальцев, нос, уши. Уж тут подумайте и о варежках, да, и о шапках-ушанках и так далее. Это все в ваших силах. В общем, дорогие друзья, я глубоко убежден в том, что вот те меры профилактики, о которых мы сегодня говорили, они ведь элементарны, доступны и не требуют совершенно ничего, кроме там маленького-маленького запаса здравого смысла. Поэтому я абсолютно уверен в том, что ни вам, ни вашим детям холодовая травма уж точно не страшна. Поэтому все, что хочется, это еще раз поздравить вас с наступившим Новым годом. Пусть он будет счастливым. Ну а мы с вами встретимся через неделю. Всего доброго. Мне попало что-то в глаз, я, пожалуй, вот этот холод должен касаться глаза полчаса. Ребят, когда вы вот это все делаете, пожалуйста, старайтесь не истерить. Ему и так страшно, да? Пошли, дружок, пошли. Не ори, пошли. Можно придумать, например, вот такую уникальную ситуацию, когда мы возьмем резиночку и глазик зафиксируем вот так. Если мы это делаем, а ощущение инородного тела не пропадает, что необходимо? Собираться к доктору, да?